Глава 21. Святая гора. Танюха открыла магазин почти вовремя. «Молитвы и труд», — говорил учитель, — «все перетрут». Случившееся ночью казалось волшебным сном. Поливая бонсай на окне и произнося привычные молитвы, продавщица гадала про себя. Так бог или не бог был этот парень? С волосами, как пыльные какашки. С одной стороны, для бога слишком уж не солиден, прямо скажем, мозглявка какая-то. Но с другой стороны, ведь показал же он кино, после которого никаких сомнений в его японском происхождении не возникало. Нет, все-таки бог. Тут раздумья Танюхи о божественном прервал визит первой покупательницы. Скрипнула дверь и вошла старуха Авдотья Терхировна. — Добренького утречка, Танюша. Карамели отсыпь мне грамм 200. — Боровенку, ему пухлому, пущай порадуется, то скручинил счет. Вся деревня знала, что одинокая Терхировна держит поросенка и с каждой пенсии радует его конфетами. Пока Таня насыпала в кулек карамель, бабушка устроилась поудобнее на окне и начала перемывать косточки приезжим. «Гудели всю ночь вчера», — докладывала она, хитро глядя на продавщицу. «Очкастая с гераськиными кобылами снюхалась. Длинный по деревне бегал, должно быть, без порток. Толстый с батюшкой песней кричал, а волосатый на поляне девкам самодеятельность показывал. А после в бане сублятки устроил». «Да ты что, сублятки!» — открыла шире глаза Танюха. — А ты вот не знаешь, — ухмыльнулась Терхировна, — ты ж там первая была. Скрыть что-то от деревенских старух было невозможно. Это Таня усвоила чуть не с пеленок, и потому теперь не стала отпираться. Она уперла руки в боки и объявила, — А и была. Да ты хоть знаешь, кто он такой? — А чё тут знать? Козел городской, нахухуренный. Ты, бабуля, такие слова своему боровенку скажешь, когда он конфеты жрать откажется. А Паша, он живой бог Шинигами и посланец учителя, вот он кто, поняла? Бабульку Пашины титул не смутили. Ага, а то не видали мы таких посланцев, как помоложе были. Вот помню, приезжали к нам за иконами с музея. Однако рассказать про подвиги музейщиков бабуля не успела. Дверь распахнулась, и в магазин валился отец Симеон в сопровождении Кости Бабста. Сразу стало тесно. — Здорово, бабоньки! — гаркнул святой отец так, словно принимал парад. Терхировна встала, почтительно закивала и потянулась чмокнуть батюшке руку. Танюха же встретила покупателя без церемонии. — Чё орёшь-то? — спросила она сурово. — Слышим! И так, не глухи, не нарался вчера, что ли? — Ты... — Дочь моя, не хами! Вчера мы с профессором духовные песнопения исполняли. Это та же молитва, и сегодня к тебе по церковному делу пришли. — Ну? И какое у вас дело в магазине? — Вот профессор тебе скажет, чего нам купить надо, а я пока бочку опорожню. — Какую бочку? — Так вот эту с рыбой, или у тебя другие есть? — крякнув он. Оторвал от земли тяжеленную бочку и двинулся к выходу. Танюха на секунду даже потеряла дар речи от такой наглости. — Да ты чего творишь-то? — длинногривый, — заорала она, наконец, выскакивая из-за прилавка и загораживая дверь. — А ну, станови на место! — Опорожнит он! Товар денег стоит! Кто у меня дохлую рыбу купит? — Не шуми! — Пущай едят с нолую, скажешь, я разрешил. — Ах ты, еретик! Да ты ж сам, гад, первый закон нарушаешь. Учитель велел свежую есть. Все Герасиму скажу. — Танюш, Танюш, не шуми, — запрочитала Терхировна. — Батюшку слушай, он плохом не научит. — Оложил я на твое Герасима, — кричал поп, не отпуская бочку. — Он у себя в подплечеток не жрет. Закон он будет меня учить своим Гераськой. Бабст встрепенулся. В магазин он входил еще как бы в полусне, однако богословский диспут его, похоже, разбудил. Покупаю всю рыбу, — сказал он купеческим жестом, доставая из штанов бумажник. — Держи, Танюха, 500 рублей. Сдачи не надо. Вот что за бочку столько же. Сеня, да поставь ты ее пока. Надорвешься, вместе снесем. — Еще чего? — буркнул батюшка. Он решительно двинулся к выходу. Танюха, ойкнув, отскочила. Отец Семен, пнув ногой дверь, выставил бочку на крыльцо. Продавщица растерялась. Деньги по масштабам торговой точки были немаленькие, но и уступать сразу не хотелось. Подумав, она сказала, — Еще 200 давай. Там в бочке 10 лещей, все по 5 кило. — Ну и цены у вас, — покачал головой Костя. — Ну ладно, на, держи. — А зачем бочка-то понадобилась, сынок? — подкралась поближе к нему любопытная Тера Кировна. — Побелку готовить будем, бабуля. Большой ремонт у вас в деревне наступает. Так, Танюша, выдай к мне мыло хозяйственно. Сколько? А все, что есть. Также олифы, соли, канцелярского клею еще. Все, все давай. Сенька есть? Изумленная Танюха полезла на полки. Терхирована, почуяв, что назревают большие события, подобрала кулек с карамелью, выскочила на улицу и опрометью помчалась к соседкам. Минут через 15 вышел и бабст, нагруженный хозяйственными товарами. Отец Семен стоял возле мотоцикла. Рядом с ним сияла отмытая бочка. — А рыба где? — поинтересовался Костя. — В пруду, то есть в луже. Тот типа ложе здоровое за магазином. Пусть пока в ней поплавают, а потом мы там священный пруд вырыем. Ну, что дальше? Дальше я химичить буду, а ты помогать, — ответил бабст. Первым делом воды принеси. Возьми ведро в магазине. И работа закипела. Костя небольшими порциями засыпал известку в бочку, подливал воду и тщательно перемешивал раствор, купленный тут же шваброй. Затем он велел батюшке принести терку. Растер на ней хозяйственное мыло и выспал бочку. Туда ж пошел канцелярский клей, соль и олифа. Танюха вышла на крыльцо поглядеть на происходящее, но увидев, что бочка вся вымазана звездкой, плюнула и ушла к себе, громко хлопнув дверью. Стали подходить созванные терхированные старухи. Каждая почтительно кланялась батюшке и опасливо незнакомцу. Старухи уселись на крыльце и начали шушукаться. Должно свихнулся. Вот и волосатый у них такой шебутной да склыжный. А который главный, тот ничего. Сытый, культурный, бабоньки. А давайте батюшку испытаем. Что ж отдеется? Евдотья Терхировна подошла к отцу Семену и, поклонившись, спросил. — Батюшка, тут народ сомневается. А приезжий этот не очумел ли часом? С ума, то есть, не сошел? Не он сошел, бабуся, а на него сошло, понимаешь? Могучий дух в профессора вселился. Торжественно объявил во всеуслышание поп. Слушайте, что он говорить будет, и выполняйте. Ага, ага. Старухи дружно закивали, а Терхировна осторожно подошла поближе к одержимому духом толстяку. Однако толстяк пока никаких команд отдавать не собирался. Он мешал раствор и бормотал себе под нос какие-то непонятные слова. — Эх, квасцов, алюмокалиевых нету! — Да зачем они тебе? — удивился отец Семен. — Квасцы еще какие-то выдумал. — Одной звездки хватит! — Костя посмотрел на него с сожалением. — Вот ты все-таки дикий человек, Сеня, хоть и поп. Все должно быть по науке. Гарантия качества, а то потом перекрашивать придется. А клей зачем? Клей нужен, чтобы побелка держалась и не мазалась. На-ка, бери швабру и помешивай. Раствор как сметана должен быть, без комков, понял? Как сметана и без комков, что-то не понять. Последним ингредиентом, который Костя всыпал в бочку, оказался пакет синьки. Предмет Терхеров незнакомый. Она осмелела и спросила, а ее-то зачем? От солнца без нее гора сразу выцветит. — Гора! — изумилась бабушка. — Ну да, гора. Короче, слушайте сюда, бабуськи, — вмешался батюшка. Учитель завещал нам гремок побелить, чтоб сиял он белизною и зимой, и летом. А мы тут столько лет жили во тьме и не знали, как за это приняться. Увидел божественный такие наши затруднения и послал нам одержимого духом профессора. Понимает теперь, кто он? Старухи хором махнули. — Стало быть, громоздин тот, вроде бога, — почтительно спросила Тирхировна. — Бог не бог, а свое дело знаю, — ответил за попа сам Костя. — Вот что, бабки, сейчас каждый сходит к себе домой, принесет швабру, а у кого нет, хотя бы веник березовый. — Выполнять, — гаркнул бывший десантник, — сбор на этом месте через 5 минут. Когда через 5 минут старухи явились к магазину во всеоружии, побелка была уже готова. Батюшка и приезжий ударами кулаков вгоняли в бочку деревянную крышку. Затем отец Семен одним рывком положил бочку на бок, бабст уперся в нее руками и покатил по дороге. — А ну-ка, стройся! — скомандовал святой отец, поднимая швабру, как хоругвь. — Тирхировна! Ты здесь за старшую остаешься. Будешь дальше раствор готовить. Собирай народ, ведра неси, чтоб без комков у меня. Старухи построились в колонну по три. За мной, шагом марш! — гаркнул поп. И процессия с пением мантры двинулась по направлению к сияющей на солнце священной горе. Утро новой жизни Генриетта и Виолетта Пекунины встречали, сидя на крыльце отцовской избы и попивая кофе в компании своей французской подруги. Несмотря на ранний час, они уже успели приодеться и накраситься хоть час на обложку модного журнала. Княжна Собакина на их фоне выглядела скромнее, мудрее, как подобает наставнице. Отыгрывая сценку, французская гостья лакомится превосходным кофе. Пить это пойло, к сожалению, могли только упрямые сестры. Она давала последние указания. И главное, девочки, без крайностей. Мужчина, хоть и является существом примитивным, движимым инстинктами и своим непомерно раздутым махровым, это чем раздутым? Хихикнула Генриетта, прикрывая рот ладошкой. «Эгоисты они все махровые!» — пнула ее локтем Виолетта. «Ага, ну да!» — закивала сестра. «Все же нужен нам для разнообразных, приятных времяпрепровождений!» «Как то?» «Интеллектуальных бесед о нравственном превосходстве женщины. Это как это?» — снова перебила Генриетта. «Ну, это когда мамка бате говорит, что ж ты лежишь? Нет бы дров наколоть, а я весь день по хозяйству пластаюсь. Только знай, бонсаи свои окучиваешь, а батя ей. Во всем ты права, царица, только нет у меня сил подняться и встать», — снова пояснила сообразительная Виолетта. — Запятая, — с нажимом произнесла Мурка. — Для разного рода приятных излишеств. Надеюсь, не надо объяснять каких. — Да! — с пионерским задором воскликнула Генриетта. — Нет. Не менее бодро, — откликнулась Виолетта, — вот. И, наконец, для продолжения рода. — А разве это не патриархальные установки? — щегольнула новыми знаниями Виолетта. — Это если тебе муж говорит, рожай наследника, а не то лишь у средств к существованию, тогда патриархальный. А если тебе самой этого хочется, это другое дело. Вы, главное, сепаратистский феминизм не уклоняйтесь. — Это скучно, дорогие мои, — картина зевнув произнесла Мурка и, воспользовавшись замешательством собеседниц, потихоньку вылила кофе на землю. Вдруг послышался шум. и в конце улицы показался столб пыли. Казалось, что приближается племя пеших кочевников, которое решило двинуться в поход с раннего утра, да еще и в понедельник. Племя все приближалось и приближалось, пока остроглазые девушки не начали различать отдельные детали котящего бочку Бабста, широко шагающего рядом с ним попа, вооруженного шваброй, и в припрыжку бегущих следом старух с вениками. — В баню нечто собрались, — удивилась Генрета. — А почему с попом? А почему в понедельник? — И мужик с ними какой-то незнакомый. А чё это он перед собой катит? — Эго, что ли, раздуты? Совсем чекурдыхнулся, — приложила указательный пальчик к щеке Виолетта. Мурка внимательно поглядела на подопытного и поняла. Эксперимент провели без нее. — Да выпендривалась, Машенька, поздравляю, все пропустила. И правильно тебя Иван Ильич уволит без выходного пособия. Приедешь сюда, будешь в сельском клубе лекции о феминизме читать, — мысленно выругала она себя. — А-а-а! Человек с бочкой, — с улыбкой произнесла она вслух. — В Париже теперь многие так делают. — Идею предложили художники. Гекльберри энд Финн, слыхали? Называется «Актуальное искусство». Процессия тем временем поравнялась с председательской избой. Бабст притормозил, чтобы передохнуть. Остановились остальные. — А ну-ка, девки, шагом марш с нами! — гаркнул поп. — Может, батюшка, оставим их? — На святое дело идем, они в непотребных одеждах! — зароптали старухи. — Каких еще непотребных? — Это же топ от Гуччи! — возмущенно воскликнул Виолетта. — Оно и видно, что гоп до кучи. — Пойдем, батюшка, от греха. — Очкас так быть возьмем. Все-таки собакина. — Эти охальницы пускай стоят в своей куче. — Молчать! — Все за мной, — распорядился поп. Мурка спрыгнула с крыльца и улыбнулась. — Пойдемте, пойдемте, девочки, посмотрим, что они затеяли. — А это почему мы должны его слушаться? — удивилась Виолетта. — Ты же сама говорила. — Но нам же интересно, чем дело закончится, правда? Председательским дочкам было куда интереснее услышать еще одну чудесную историю из жизни актуальных художников, да хотя бы тех же Гекльберри энд Финна, но они решили, что княжне виднее, как следует поступать настоящим модным феминисткам. Поплевав на ладони, Бабст вновь покатил бочку вперед. Остальные двинулись за ним. Мурка-терминатор вступила в контакт с представителем церкви и, опустив глаза долу, скромно поинтересовалась, что происходит, зачем бочка и что будет дальше. — Идем святую гору белить! — загадочно ответил поп. — На Костяна! Могучий дух снизошел! На меня тоже, однако помельче. Так что жди, дочь моя! Что будет, помалкивай и помогай по мере сил. — Он пил что-нибудь с утра? — на всякий случай спросила Мурка, кивнув в сторону Бабста, хотя и так было понятно, что пил. — Это к делу не относится, — строго ответствовал батюшка, и рысью побежал догонять своего друга. Бабст не обращал на него внимания. Он катил бочку степенно, размеренно и молча. Миновали деревянные ворота, дошли до кладбища у подножья гремка. Бабс еще раз остановился, поплевал на ладони и покатил бочку вверх по тропе. Княжна Собакина залюбовалась им. — Вот он, настоящий русский мужик, Илья Муромец. Сидел-сидел на печи, а потом подхватил бочку и в гору. Как-то похоже на русских батарей. Мурка-терминатор ехидно добавила, — ничего более бессмысленного, чем катить бочку в гору. Этот богатырь придумать, конечно, не мог. Может быть, он там, наверху, сам в эту бочку залезет и покатится вниз. А у местных селянок появится новый вид развлечений. Не все же им приезжих задирать. Взбираться на крутой холм гремка старухам было тяжело. И процессия растянулась в длинную цепочку. Бабст вырвался вперед. Батюшка Симеон Мурка и сестры Пекунины старались не отставать. Ну, куда там? Новый Сизиф пер в гору, как танк. Оказавшись на вершине, Бабст поставил бочку вертикально, а потом присел на корточки и стал тщательно ощупывать плотную, глинистую, совершенно лишенную растительности почву. Не удовлетворившись осмотром, он встал на колени и приложил ухо к земле, как любят делать герои вестернов. Потом вскочил на ноги и стал измерять плоскую поверхность горы шагами, отмечая что-то камешками и загибая пальцы. Подтянулись оставшие. Старухи запыхались, но по их лицам было видно, что они готовы пройти еще столько же, лишь бы порадовать вселившегося в пришельца могучего духа. — Возблагодарим солнце за то, что оно взошло! Помолимся учителю и откроем свои сердца его воле! — торжественно возгласил отец Семен. Затем он прокашлялся и затянул. — Кота серыми синогами! Видимо, эти священные слова не менялись никогда. Менялся только смысл, вкладываемый в молитву. Зычный бас попа десантника разносился окрест, как рев завязшего в болоте новенького трактора. Старухи послушно подвывали. Даже Виолетта с Генриеттой по привычке присоединились к общему хору. Тем временем Бабст закончил свои расчеты и, видимо, остался ими доволен. Одним точным движением он поддел крышку ножом, открыл бочку, окунул в нее швабру и прочертил по центру горы ровную белую линию. — Это что за овсянка, сэр? — не удержалась Мурка, даже не взглянув на нее. Бабст перехватил швабру поудобнее и стал экономными размеренными движениями размазывать побелку. — Зебру, думаешь, нарисовать? — подначивала его уязвленная невниманием разведчица. — А может быть, сразу светофор поставим? Или маяк? Тут же перекресток миров. Но Бабст продолжал священнодействовать молча. Штрихи становились все шире. И, наконец, дойдя до места, заранее отмеченного камушками, художник остановился. — Еще и звездка нужна! — объявил он и вручил швабру попу, наказав. — Тонким слоем размазывайте от сих и до сих, чтобы весь восточный склон белым стал. А я еще побелку подкачу, покрасим западный. — А нам-то чего делать? — заголделись старухи. — Работать! — рявкнул поп. — И девкам веники дайте, пусть не отлынивают. Позабыв основы научного феминизма, который так старательно вдалбливала им французская княжна, сестры Пекунины похватали веники и кинулись помогать. Убедившись, что ее участие здесь больше не требуется, Мурка-терминатор двинулась следом за Бабстом. Она подхватила его под руку и заботливо спросила. — Костя, ты... — Как? Совсем не в себе. Помочь, может быть? — Спасибо, пока не требуется. Вот сейчас раствор новый замешивать станем, тут ты и поможешь. — Раствор? Тот, что по рецепту Льва Сергеевича? — навострила уши Мурка. — Да нет, и звездку. Тот я раствор еще с утра принял. — Ну и как? Как это было? Ты должен рассказать мне о своих ощущениях, а я пишу их в диссертации, которая прославит нас обоих. — Нет, все-таки очень сильный дух вселился в Костю Бабста. Но видно ли дело, чтобы после такого заявления он не пал в ноги прекрасной княжне, не поклялся ей в любви и верности, не пообещал оказать посильную помощь в написании научной работы, а продолжал, как ни в чем не бывало, шагать вперед. — Да какие там ощущения! — пробормотал он. — С утра встал. Голова большая и синяя, как земной шар. Алексеич спит. Смогу даже нюхать невозможно. Тебя нету. Но, думаю, с Пашей ушла. Фиг, Константин, как ты мог так обо мне подумать? Я просвещала местных жительниц. Тебе будет совсем неинтересно. Ты лучше рассказывай, что было с тобой. А что со мною? Смотрю, березка стоит. Бетула Пубенскенс. Мы ее принесли, пока ты братался с местным населением. Это бонсай Льва Сергеевича. Нам председатель подарил как родственникам. А потом ты запустил аппарат, да? Запустил. Он как зашипит. Я кору растолок, вбухал туда 40 миллиграмм. Думал, что бетулин, а это вовсе не бетулин оказался. А что? Не знаю. Хитрит князь, дальше стал считать до 1000. А он вдруг говорит, только до 100. И шабаш. Кто? Говорит. Князь? Мозг. Ну, хорошо. Вы с мозгом поговорили немножко? Ты выпил раствор, и что дальше? Дальше. Дальше сразу вокруг голоса начались. А гора, как гравюра. Костя, Костя, какие голоса? Басы. Про туман поют. А потом Сеня проснулся. Опаньки! Смотри, что-то у них там. Дорога от горы обратно заняла гораздо меньше времени. Может быть, потому что бочка не мешала, или толпа религиозных фанатиков не отвлекала, или потому что за разговором о важном время летит быстрее. Мурка взглянула туда, куда указывал Бабст. Возле магазина толпились местные жители. — Костя, я думаю, нам лучше спрятаться. Мне кажется, что эти люди способны на любую глупость. — От любой глупости я тебя защищу! — заявила неимоверный мужчина, и французская княжна снова залюбовалась им. — Богатырь! Настоящий мужик! Правда, русская разведчица тоже добавила. — Кто б тебя, Костя, от твоей собственной глупости защитил? Подойдя к толпе поближе, они увидели десяток цинковых ведер, в которых девки под руководством Авдотьи Терхировны уже мешали раствор. — Как сметана должна быть без комков? — словно заклинание, — повторяла старуха. — А говорила, с князем ночевать будет, — указывая на Мурку и Бабста, — выкрикнула нахальная Танюха. Приглядевшись к бригаде побельщиц, княжна к своему неудовольствию узнала девок, с которыми накануне имела стычку на поляне. — Который упал пузом в грязь, тот ей и князь! — насмешливо прибавила Дуня Толстая. В этом сезоне приличным девушкам полагалось брать с собой за город не менее 2 поклонников. Спесиво заявила княжна. — Князь, вы уже видели, теперь познакомьтесь с профессором. — Думаешь, профессор, мы уже с живым богом познакомились. Довольно улыбнулась Дуня Толстая. — Совсем спятили, бедненькие, — подумала Мурка. Профессор тем временем оценил содержимое всех ведер. Тут подбавил из звездки, там подлил воды и похвалил всех без исключения. Танюха, махнув рукой, притащил из магазина еще 5 глубоких, тоже оцинкованных шайк. — Да ты не переживай, отмоем мы все, — успокаивали ее подруги. Будут еще лучше, чем новый. — Ой! — Смотрите! — крикнула Танюха. Со стороны фермы к магазину нес какой-то человек. Когда он подбежал поближе, стало ясно, что это никто иной, как сам председатель. Но в каком виде? Запыхавшийся, растрепанный, бледный. Вид у манзайского начальника был совсем не начальственный. — Вот вы где! — выпалил он с недоумением, оглядывая ведра. Так это ж вы корм для цыплят весь извели. Кто ж это такое удумал? Что ж вы творите-то, милые? Вот помру я и скажут, это того пекунина хоронит, у которого цыплят от голоду в сытый год перемерли. Да чего ты раскудахтался-то? Никто от тебя не вспомнит, когда ты скандрычишься, — срезала его Терхировна. Как сметана должно быть, без комков. Какая еще сметана? У нас не коровник, а птицеферма, а работать кто будет, не унимался председатель. Куры передохнут, хоть бы воды им дали, жарище же, сегодня машина придет. Работа подождет. Тут святое дело, — оборвала его Терхировна. Да какое ж это святое дело? Оставить цыплят без минеральной подкормки, это ж просто вредительство, что здесь вообще творится. «Приводим гору в соответствии с задумкой учителя», — пояснил Бабст. Герасим взглянул на незнакомого мужика, вымазанного белилами и землей, и шарахнулся от него в сторону, чуть не опрокинув ведро. — Ваше сиятельство, ну хоть вы им скажите, — взмолился он, глядя на княжну. — Учитель ведь работать завещал. — Они работают, — строго сказал Бабст. — А вы кто такой? Гражданин, мне вас не докладывай. — Это профессор приезжий. На него дух снизошел и велел гору белить, — затараторили девки. — А батюшка уж там с утра трудится. — А-а-а! Вот кто мне диверсию устроил! Ну, Семен, погоди! — Пойдем отсюда, Костя, процесс пошел сам с собою, — шепнула бабству Вера, увлекая его в сторону поповской избы. На скамейке возле дома лежал помятый, осунувшийся Паша. Вместо привычных драных джинсов и майки на нем были закатанные до колена просторные армейские штаны и линялая рубаха на 3 размера больше, видимо, с плеча батюшки Симеона. Рядом с ним сидела Дуня и отпаивала его чем-то с ложечки. Неподалеку стоял Петр Алексеевич, подтянутый, свежевыбритый, благоухающий, и с ехидным выражением лица что-то говорил Паше. Тот лишь бессильно махал длинным, как у Пьеро, рукавом. — А вот и ты, Поль, а меня уж тут заподозрили в том, что я куда-то с тобой ходила. — Громко, — сказала Вера. — Где ж ты был? — Что делал? — Благодатный дождь проливал, блин, — ответил живой и снова бессильно махнул рукой. — Ну, все уж хорошо, все хорошо, — успокоила Дуня. — Пойдем к избу. Приобняв ее за талию, Паша поднялся на ноги и, спотыкаясь, уковылял в дом. На скамейку тут же плюхнулся Бабст. Он отрешенно уставился на гору, быстро менявшую цвет. Сейчас она была похожа на пестрое яйцо какой-то гигантской птицы. — Пьер, в самом деле, что случилось с нашим вертихвостом? — спросила у советского Вера. — Я надеюсь, его не пытались принести в жертву? — В некотором роде пытались. — Видишь ли, Вера, — сказал Савицкий, — наш Паша сумел вызвать симпатию туземок. — Всех сразу? — Я так и знала. А ты, Пьер, ты не вызывал их симпатий? — Заснул я. — Ну вот, ты уж второй раз спишь и пропускаешь все самое важное. Да я женат, я говорю не об этом. — О напитке. Мы так никогда и не поймем, какое действие он оказывает. Надо записывать поведение подопытного. Она кивнула в сторону что-то гудящего себе под нос Бабста. — Точно. Теперь уж не для науки, а для врачей надо записывать. — Эй, Дуня! — Чего? — Дуня выглянула из дома. — Принеси нам, пожалуйста, карандаш и бумагу, — попросил Петр Алексеевич. — Ой! А у нас только туши и кисточка. Братец не велит ничего другого дома держать. От лукавого, говорит. Ну, тащи, что есть. Дуня снова скрылась в доме. Савицкий подошел к Бабсту и потряс его за плечо. — Костя, ты с нами? Тот не отреагировал. Он сидел на скамейке и, не отрываясь, смотрел на гору, на которой копошились крошечные человеческие фигурки. Одни из них бегали с ведрами вверх и вниз, другие махали вейниками. Почти вся вершина была уже белой. Оставалось только последнее темное пятно, и оно исчезало прямо на глазах. Дуня принесла кисточку и лист плотной бумаги. — Вот у нас только такая бумага. Братец в школе детишек буквы рисовать учит. — Ой, Костенька! — А что с тобой такое? Может, тебе самогоночки выпить? Бабст вздрогнул и посмотрел на нее почти осмысленным взглядом. Потом покачал головой, встал и молча отобрал у хозяйки бумагу и принадлежности для рисования. — Отойдите все, — приказал он. Костя поставил чернильницу на скамью и пристроил лист бумаги у себя на коленях. Затем обмакнул кисточку в тушь и снова уставился на гору. — Пьер, мне кажется, нам пора трогаться в путь, — сказала княжна Вера, искоса поглядывая на подопытного. Березу мы нашли, делать здесь больше нечего. Что дальше? Дальше. Вакхова трава. Пашка поискал в интернете. Все следы ведут в Краснопырьевск. Это такой городок на Волге. Отлично. А как быть березой? Может быть, оставим здесь? Исключено. Во-первых, она нам еще понадобится. А во-вторых, это же семейная реликвия. Когда доберемся до цивилизации, отправим березу моей бабуле по ДНЛ. Осталось только решить, как мы отсюда выберемся. Я слышала, что сегодня в город поедет какая-то машина с яйцами. Может быть, мы уедем на ней? Неплохая идея. Дуня, когда машина в город поедет? В 5 вечера. Отлично, кивнул руководитель экспедиции. Надеюсь, к этому времени Паша и Костя как раз очухаются. Словно услышав его, Бабст, до того сидевший неподвижно над листом бумаги и тушечницы, радостно улыбнулся и принялся рисовать. Он сделал несколько широких мазков, потом что-то мелко заштриховал. Оглядев свою работу, Костя опять задумался. Он закрыл глаза и стал шевелить губами. Снова улыбнулся и что-то быстро написал кисточкой. Затем аккуратно подписался, еще раз оглядел лист и протянул зрителям законченное произведение. — Вот теперь все правильно. Держите. Петр Алексеевич взял рисунок. Девушки подошли поближе. На листе был размашисто изображен бонзайцевский гремок. Нижнюю его часть Костя тщательно заштриховал, а верхняя сияла ослепительной снежной белизной. Под рисунком каллиграфическим почерком было написано хайку. «Снегом покрыто, даже летом в России, Фудзи вершина». Еще ниже значилось: «Вид священной горы в деревне Зайцево после побелки. Состав. Известь гашеная, ЦАО, 264 килограмма. Мыло хозяйственное, 15 килограммов. Клей канцелярский, 2 килограмма. Соль поваренная, 1,5 килограмма. Олифа, 12 литров. Квасцов не завезли. Автор К. А. Бабст, кандидат химических наук».